Внутри собор поражает величественностью своих сводов, высотой купола и перспективой аркад. Купол покоится на 8 гигантских столбах, диаметр каждого у основания 12 метров, и украшен 8 фресками на евангельские сюжеты из жизни апостола Павла. Но снизу эти фрески плохо видны, а вообще до 1860 года они были единственным внутренним украшением собора. Это было связано с культовой обрядностью англиканской церкви, которая не допускала обильные лепки, позолоты, скульптур, нашедших столь широкое распространение в убранстве католических церквей Европы. Но первоначальный облик сохранился далеко не во всем интерьере собора. Была открыта подписка на украшение храма, после чего он наполнился драгоценной мозаикой, мраморными скульптурными работами, живописью по стеклу. У основания внутреннего купола находится так называемая галерея шепота, знаменитая своим акустическим эффектом. Слово, сказанное совсем тихо на одной ее стороне, отчетливо слышно у противоположной стены, хотя диаметр купола достигает в этом месте 32 метров. От конца 17 века сохранились великолепные ажурные решетки из кованого железа, работа Жана Тижу, и резные деревянные скамьи в хоре собора, считающиеся самым ценным его убранством. Скамьи представляют собой сложную композицию грандиозных размеров, в которую включены колонны, сочные гирлянды из цветов и фруктов, ажурные решетки, валюты, головки херувимов. Достойно украшает собор орган 1694 года, построенный Уиллисом. Он состоит из двух частей, по одной на каждой стороне хоров. Обе эти части соединяются между собой под землею. У органа 2155 трубок, и он считается лучшим в Англии. Два раза в год в соборе происходят особенно торжественные богослужения. В мае месяце в пользу вдов и сирот англиканского духовенства, в июне, когда в соборе собирается до 8000 учащихся приходских благотворительных школ. Оба эти богослужения проходят при участии знаменитых оперных певцов. С конца XVIII века собор святого Павла стал традиционным местом захоронений английских знаменитостей. Здесь нашли свой последний приют деятели английской литературы и искусства, но в основном он стал усыпальницей выдающихся военачальников, в память о которых установлено множество надгробных памятников, эпитафий, бюстов и медальонов. Тела их покоятся в склепах под храмом, который таким образом становится как бы вторым пантеоном Англии, подобно Вестминстерскому аббатству. Справа, под средней аркадой, возвышается великолепный монумент герцогу Веллингтону. Бронзовая статуя его покоится на высоком саркофаге под мраморным балдахином на 12 коринфских колоннах. Вверху две группы колоссальных аллегорических статуй — храбрости и трусости, истины и лжи. Слева от входа в главный неф собора стоит памятник адмиралу Нельсону с надписью «Копенгаген, Нил, Трафальгар», напоминающий о его победах. Сам саркофаг расположен как раз под куполом собора и сделан из осколков главной мачты, взорванного при Абукире французского адмиральского корабля «Ориент». В склепы собора, которые занимают всю часть храма под полом, ведет особая лестница. Под южным его крылом покоится прах архитектора Кристофера Рена, над могилой которого на мраморной плите по-латински написано: «Читатель, если ты ищешь памятник, оглянись вокруг».